Глава 34. Сян Ци действительно понравилась кардиналу. К тому же, чтобы не пересекаться на палубе с Анри, он последнее время и усаживал меня за игру подальше от него и его оруженосцев. Мне приходилось соглашаться. Все же легат папы, никуда не деться. Вернувшись к прерванной партии, мы продолжили игру, ведя привычный неспешный разговор. А точнее, я ему рассказывал о своих приключениях, а он живо интересовался особенностями того или другого народа. Особенно большое впечатление на него произвела история о том, как я обратил 5000 язычников в веру Христа. Он моментально воодушевился и стал выспрашивать подробности. «Я всегда говорил коллегии кардиналов, что нам нужны образованные проповедники». Горячо поддержал он меня, когда я закончил. «Какой смысл в этих вечно пьяных, ленивых и полуграмотных свиньях, которые сейчас якобы проповедуют? Если нам нужны такие, как мы с тобой, Виталя, знающие, начитанные и могущие увлечь за собой любой народ». Я покосился на него, офигевая, куда это понесло молодого кардинала. Но, конечно, какие-либо собственные суждения вслух я давно перестал говорить, лишь поддерживая собеседника, что ему очень нравилось. Он почему-то подумал, что увидел во мне родственную душу. «Кардинал Канти, но есть у Святого Престола и другие люди, которые далеко не так плохи», — пытался я с ним спорить. И хотя мой круг общения крайне узок, но даже кардинал Альбина всегда восхищал меня своим умом и набожностью. С него и с папы я брал пример для своих деяний. «Это 2-3 человека, Виталя», — не согласился тот. «Ты бы знал, что творится в Риме в целом». Он досадливо покачал головой, словно размышляя, сказать мне или нет. «Ладно, поскольку ты все же не светский человек, а такой же священник, как и я, то послушай, что сейчас происходит в, как ты считаешь, священном городе». Наконец он решился и стал вываливать тонны грязного белья из недр римско-католической церкви, а именно всего, что происходит вокруг должностей и назначений. Я рот открыл, слушая, как, оказывается, все покупается и продается, стоит только знать нужных людей и объем взятки. Звучавшие имена и фамилии были мне крайне интересны, поскольку раз уж так получилось, что я встал пусть и не совсем по своей воле на путь служения Господу и Папе, то неплохо было бы подрасти в должности, чтобы в Риме о меня не вытирали ноги. Так что все, что он мне сейчас говорил, я мотал на ус, запоминая. «И это только малая часть, Виталия», — выдохнул он спустя 2 часа. «Да, брат», — я сочувственно покачал ему головой. «Ты только что обрадовал меня тем, что я живу у себя в городе, а не в Риме. Я бы, наверное, не смог мириться со всем этим безобразием. Не говоря уже о, как ты говоришь, постоянных упреках королей в том, что в их города папа назначает не тех епископов или архиепископов. Им какое до этого должно быть дело? Дела Господа не должны их тревожить». От этого признания мой собеседник открыл рот и даже отодвинул от себя доску. «Виталий, ты слово в слово повторяешь мои собственные мысли», — ахнул он. «Да?» — я, который только что это придумал, искренне удивился. «Конечно! Дело королей править людьми, а за их душами церковь присмотрит сама, без их подсказок», — воодушевился он. «Ну, если мы уже говорим так откровенно», — я понизил голос, демонстративно оглянувшись по сторонам, то я всегда думал, что это полная чушь, когда короли и императоры сами назначают на церковные должности своих людей. Ну какой из пьяного и безграмотного рыцаря архиепископ? Или не приведи Господь митрополит? Смех да и только. А ведь он представляет в глазах простого народа слугу Господа нашего. Глаза кардинала едва не вылезли из орбит. Его голос тоже упал почти до шепота. «Признаюсь и я тебе, Виталя, твои слова просто отражение моих мыслей. Я считаю так же, что королям земное, церкви небесное». «Ну, хоть кто-то думает так же, как и я», — улыбнулся я. «Может, тогда время перекусить? Обсудим наши мысли и тревоги за хрустом жареной курицы». «Кто устоит, Виталий, против такого предложения?» — рассмеялся он. Через пару часов, когда еда была готова, и мы перенесли разговор из душной каюты на сделанный нам импровизированный столик на корме, ради этого капитан даже опустил большинство парусов, чтобы нас не бросало по волнам. И весьма интересный разговор продолжился. «Кардинал Канти, если уж зашла речь о таких вещах, может, все же поделитесь целью своей миссии? Вы знаете, я не разглашаю чужих тайн. Но зато, зная причину, смогу лучше вас защитить в случае нападения. Кардинал Альбина явно указал в письме, что я отвечаю за вашу безопасность. Пока же я не знаю, чего нам ожидать. Вы ведь сами говорили, что не разглашать цель поездки от вас не требовали». Он посомневался немного, но все же решился. «Думаю, для тебя не секрет, что греческая церковь в Византии всегда обособленно стояла от римской», — начал он. «И чем больше времени проходит, тем более глубоким этот раскол становится. Поэтому многие годы Святой Престол пытается организовать церковную унию с византийскими патриархами. Но каждый раз те под благовидными предлогами откладывают это. Так что в этот раз папа решил предложить им максимум того, что может себе позволить. Таких вольностей в отправлении обрядов, поклонении иконам и прочим им еще никогда не предлагалось. Святой Престол решил сделать все от себя зависящее, чтобы они согласились признать над собой главенство Римской Церкви. «И как вы думаете, они пойдут на это?» — поинтересовался я. «Если ты спрашиваешь мое мнение, то, я думаю, поездка напрасный труд», — признался он. «Я, конечно, приложу все усилия, чтобы выполнить приказ папы, но сам слабо верю в успех этого дела». «Почему?» «Патриархи Византии находятся под полным контролем своих императоров, а те никогда не дадут вырвать из своих рук такой инструмент влияния на людское мнение и настроение, как церковь». «А почему выбрали вас?» «Как и ты, я владею множеством языков», — улыбнулся кардинал. «Греческий — один из них». Я задумался, почесав лысую голову о ближайший канат. Ее пришлось обрить, чтобы легче было в походе следить за состоянием кожи. Ну и подвижности рук было еще далеко до идеала, чтобы заниматься волосами. «А в Константинополе знают цель вашей миссии?» — поинтересовался я. «Только император, ну и, возможно, патриарх», — кивнул он. «Перед моей поездкой была длительная переписка между Василевсом и папой». «Хм...» Я помолчал минуту, прежде чем продолжить. «Думаю, я кардинал Конти, что меня не зря попросили вас сопровождать. Боюсь, местные священники, опасаясь этого объединения, могут натравить на вас кого-то из прихожан». «Ты думаешь?» — изумился он. «Промолчу, что лично я бы так и сделал», — усмехнулся я про себя. «Уверен», — твердо заключил я. «Так что придется вам надеть под сутану кольчугу при выходе с корабля в город и не снимать, пока мы будем там. Но я буду постоянно с вами, вместе с 50 вооруженными матросами». «Виталий!» — недоуменно вскрикнул кардинал. «Зачем подобные меры предосторожности? Мне кажется, это слишком». «Кардинал Альбина поручил мне вернуть вас целым и невредимым», — проворчал я. «А я всегда стараюсь выполнять то, о чем меня просят. Поэтому лучше мы будем выглядеть идиотами в глазах местных, зато вернемся домой живыми. Или вы хотите, чтобы вас похоронили по греческим обрядам?» Он, понятное дело, не хотел, но все равно сомневался, что такой уровень безопасности потребуется во дворце Василевса. 13 октября 1197 года от Рождества Христова. Дарданеллы. Заходя первый раз в незнакомое место, несмотря на снующие в тесном проливе корабли, я велел идти аккуратнее, поскольку ширина Дарданелл в этом узком месте была вряд ли больше километра. Движение в сторону Константинополя было весьма оживленным, так что не хотелось с кем-то столкнуться, идя на большой скорости. Хорошо еще курс нам старались не пересекать, вежливо уступая первенству прохода. Именно поэтому я сразу заметил два небольших двухмачтовых судна с латинскими парусами, которые на большой скорости отчалили от берега и, расходясь в разные стороны, устремились к нам. Я сначала не обратил на них внимания, но лучи солнца, отразившиеся от носа одного из парусников, снова заставили меня повернуться в их сторону. Постаравшись лучше рассмотреть, что там поблескивает, я увидел, что на носу ближайшего к нам находятся две длинные медные трубы. Меня это сильно удивило, поскольку их назначение было непонятным для данной эпохи. А вот настойчивость, с которой оба судна с нами сближались, заставляла думать, что если это атака, то что могут сделать четыре медных трубы бригантине? Внезапно мысль озарения пришла в голову, да так долбанула меня, что я тут же заорала во все горло. «Боевая тревога! Поставить паруса!» Наученные опытом долгого путешествия матросы тут же кинулись выполнять приказы, а канониры, до этого просто гревшиеся на палубе, бросились, одеваясь к своим пушкам. Ко мне подошел капитан, недоумевающе посмотрев, поскольку не понял причины объявления мной тревоги. Все кругом было спокойно. «Быстроходные корабли плюс медные трубы плюс Византия. Что имеем в итоге, сеньор Джакопо?» поинтересовался я у него, показывая рукой на корабли, которые были от нас едва ли не в 200 метрах. «Греческий огонь!» — догадался и он, тут же бросившись орать на моряков, поторапливая их. «Марко! Огонь без команды! Топить их немедленно!» — прокричал я занимающимся своей пушкой бомбардиру. Тот, не оборачиваясь, кивнул головой, отдавая команды и произнося вслух поправки, которые нужно сделать канонирам. Суета возле каждого из орудий быстро закончилась, и наводчики стали подносить фитили к запальным отверстиям. Забахавшие пушки погрузили корабль в пелену порохового дыма, когда неожиданно прямо рядом с бортом пронеслась огромная огненная струя, не доставшая до нас всего каких-то пару метров. «Марко!» Я, лежа на носилках, со злостью понимал, что не могу встать и сам подойти к орудиям. «Ниже бери! Куда лупишь?» Он не обратил на мои вопли никакого внимания, поскольку, оставив людей перезаряжать пушки левого борта, побежал на правый, который был уже готов для залпа. И когда корабль резко накренился, делая маневр, мы, наконец, вышли из дымного облака, и я увидел, как позади нас остались два кораблика, разворачивающиеся для повторной атаки. «Как вы ни разу не попали?» — удивился я. «Столько пороха тратим на стрельбы! Ради чего?» Сеньор Витали, капитан спасал судно. Все пушки едва не прыгают по палубе от его маневров, — извинился сеньор Марко. «Вам просто не видно с носилок». Я скрипнул зубами, но признал его правоту. «Не волнуйтесь. Теперь, когда знаем, на что они способны, мы не дадим им приблизиться». Подошел сам капитан и смахнул пот со лба. «Держитесь крепче. Я сполна воспользуюсь ветром». Мы с кардиналом так и сделали, поскольку Елена и правда, словно дикая лошадь, стала резко менять галсы, стараясь встать в крутой бакштаг, чтобы подойти к приближающимся к нам сбоку судам под удачным углом для атаки. «Пли!» Заряженные пушки практически одновременно выплюнули ядра, которые с небольшим свистом улетели в сторону одного из корабликов. Попали только два, но то, что они натворили на открытой палубе, было отлично видно. Ядро ударило в одну из мачт и перебило ее. А щепки, брызнувшие во все стороны, мгновенно повалили вниз пять моряков, громко заоравших и забившихся на палубе. Второе угодило в нос, только слегка его разворотив. Судно моментально потеряло ход, а упавшая и повисшая на такелаже мачта стала тащиться за кораблем, словно якорь. «Топите его!» — закричал сеньор Джакопо, видя, как второй кораблик, поняв, что его собрат едва плетется, развернулся и, приблизившись к нему, выпустил две огненные струи, мгновенно поджигая лежавшие на палубе паруса, а также тех матросов, которые были поблизости. Крики и вопли ужаса огненных факелов и сгорающих заживо людей, прыгающих за борт, были слышны и нам. Прекратив извергать огонь, юркий кораблик развернулся и поспешил скрыться, прижимаясь к берегу. Ему бы это удалось, будь Елена обычным кораблем, которые плавали в акватории Мраморного моря. Но озлобленные матросы, воочию увидевшие судьбу, которая их поджидала, если бы я вовремя не предупредил экипаж, стали двигаться так быстро и четко, выполняя все команды, что через 20 минут мы догнали его, начав обстреливать, едва приблизились на 100 метров. Когда одно из ядер ударило близко к румпелю, вырвав его из рук рулевого, на палубе раздались крики, затем какой-то шум, и через секунду корабль охватил огненный шар, заливший все вокруг пламенем, которое, даже попав на воду, все равно продолжало пылать. Я повернулся к бледному кардиналу Канти и показал рукой на горящий и чадящий кораблик, где затихали людские крики. «Все еще думаете, что я преувеличивал опасность вашего высокопреосвященства?» Он судорожно покачал головой. «Сеньор Джакопо», — обратился я к капитану, который мгновенно оказался подле меня. «Слушаю, сеньор Витали». «Сделайте новую круглосуточную смену. Выдайте всем доспехи и арбалеты. Задача смотреть, даже когда мы будем на берегу, чтобы к кораблю не приближались телеги, люди с ношами и прочим», — распорядился я. «На каждом месте стоянок спускать на берег дозоры, отсекающие всех любопытных, желающих подойти ближе. Со всеми затруднениями и жалобами направлять ко мне». «Будет сделано, сеньор Витали», — наклонил он голову, уходя к другим офицерам, начиная отдавать им распоряжения для выполнения моего приказа. «Что вам показалось самым странным, кардинал?» — повернулся я к своему гостю. «Кроме того, что тайна греческого огня принадлежит императору, и мало кто другой может его использовать», — наклонил голову тот. «И это тоже», — согласился я. «Они, не моргнув глазом, убили своих соратников, а затем, видя, что им не уйти, взорвали и свое судно. А это значит...» «Это значит, что, скорее всего, они были фанатиками, которых на нас натравили священники». Закончил он за меня, и я согласно кивнул. «Так что едва высадимся, старайтесь не пропадать из зоны видимости охраны», — попросил я. «Похоже, переговоры будут горячими». В ответ на это он лишь перекрестился.